Глава 11. «Вы нигде не найдете ничего лучше!» Мама смешно коверкает разговор Заремы, как только выходим из ее салона. «Мы просто обязаны найти платье, которое затмит все ее модели!» Честно говоря, не могу понять мамину жажду утереть этой женщине нос, но после ее заявления, что мы зря уходим, возвращаться к ней не хочется. Да и платье там так себе, посредственные и неинтересные. Обычные. Для свадьбы с особенным человеком, которым для меня, безусловно, является Рустам, я хочу что-то такое, о чем будут писать в газетах. Я хочу, чтобы, когда наши фотографии появятся на первых полосах всех новостей, все смотрели на меня и забыли о том, что когда-то в жизни Рустама была известная фигуристка. Я хочу, чтобы о ней забыл он сам. Когда садимся в машину, на телефон приходит сообщение от Амины. Жму «Открыть» и практически сразу теряю связь с реальностью, задыхаясь от ревности. Обычно подруга не шлет мне ничего, что связано с Рустамом, особенно что касается его связи с фигуристкой. Она не раз говорила мне, чтобы я перестала за ним следить, но после того, как я рассказала ей о предстоящем браке, видимо, что-то изменилось. Зачем она это прислала? Хочет переубедить? Показать, какой он на самом деле? Но я ведь и так все это знаю. Знаю, что он не мой. Чужой мужчина, далекий. Пока что. Я жадно рассматриваю новые снимки, читаю заголовок. Бизнесмен Довлатов снова появился с Екатериной Белозубовой. Неужели скоро появится новая пара? Мне хочется разбить телефон, открыть окно и, как теперь принято в многочисленных видео в сети, швырнуть его на улицу. Пусть бы его там переехали сотни автомобилей, и я больше никогда не видела того, что вижу. Он вернулся к ней. Сразу после того, как выставил меня из автомобиля, поехал к Екатерине и провел с ней вечер. Возможно, и ночь тоже. В груди печет, перед глазами расплывается. Я едва хватаю ртом воздух и с трудом держусь, чтобы не расплакаться. Рядом сидит мама. И стоит ей заметить мою реакцию, как она захочет знать, что со мной. А врать я ей не хочу. И не буду. Разве так должен вести себя мужчина перед свадьбой? Появляться в компании другой женщины? «Ты уверена, что хочешь за него замуж?» Появляется всплывающее окно сообщение от Амины. Она за меня переживает, волнуется. Сколько раз она говорила, что Рустам не для меня. Слишком взрослый, отрешенный, грубый, некрасивый. Хотя никого лучше я не встречала. Она пыталась переключить мое внимание на любых других парней из университета, хотя сама бы ни за что не стала ни с кем из них общаться. Но я оставалась непреклонна. В моей жизни для меня существовал и существует только один мужчина. И вчера он был не со мной. Все в порядке. Я знаю, что он был с ней. Печатаю в ответ. Не знаю, зачем. Я, по сути, не вру, но звучит так, словно он спрашивал, а я давала ему разрешение. Наверное, Амина воспринимает мое сообщение так же, потому что в ответ присылает. Тогда ок. Ничего больше не будет ок. Оказывается, когда мужчина тебе не принадлежит, то и воспринимать его связь с другой легче. Но когда впереди маячит брак с ним, хочется найти ту самую известную фигуристку и сломать ей что-нибудь. Да простит меня Аллах за такие мысли. Чтобы, если не он, то хотя бы все остальные перестали ею восхищаться. «Он взрослый мужчина», — неожиданно говорит мама. Я вздрагиваю, резко блокирую телефон, хотя в этом уже нет никакого смысла. Она наверняка все видела. Фотографии точно. «О чем ты, мам?» «О том, что ты читала. Я видела эти статьи еще утром. Прими это и не обращай внимания. Как только вы поженитесь, ничего подобного он не допустит». Хочу возразить, потому что я слышала, что он ей сказал. И то, как жестоко он говорил со мной. Вряд ли он будет защищать мое имя. Да и разве мужчинам нельзя заводить отношения на стороне? Это для женщин запрет и позор, а у мужчин своя вселенная. Не читай все это, Дарья. Не нужно. Не трепи себе нервы. Твой отец, знаешь ли, тоже, на ком только не собирался жениться, лишь бы не на мне. Говорит с улыбкой. Но кто бы ему позволил взять в жены не меня, а кого-то другого? Так что всем женщина в этом мире управляет, если знать, где находятся рычаги давления и вовремя их себе присвоить. Зная отношения отца и матери, слушаю ее с открытым ртом. Запоминаю себе на будущее. «Приехали!» Кивает за окно, а уже через секунду мы останавливаемся. Здесь мы найдем то, что нам нужно». «Но, мам, разве это не обычный свадебный салон?» Переспрашиваю, замечая витрину. Оголенные плечи, декольте, короткие платья. В таком нельзя появляться на свадьбе. Мне точно. «Обычный», — кивает. «Но кто сказал, что мы не сможем переделать понравившуюся модель? И потом, сейчас девушкам позволено куда больше, чем прежде. Сделаем тебе наряд на грани». Мама подмигивает, а меня бросает в жар. Я бы очень хотела отличаться от других невест, быть не такой, как остальные. Но очень боюсь прогневать отца и будущего мужа, но всецело доверяюсь маме. Особенно, когда мы примеряем платье, и я понимаю, что оно то самое. Мягкий, струящийся шелк, вышитый камнями лиф и корсет. Длинное, в меру пышное за счет нескольких слоев ткани платье. Это лучшее, что я могла себе представить. Закрытое, но грудь и талию обтягивает так, что я невольно засматриваюсь, хотя столько раз видела себя в зеркале. Уверена, будет смотреть и Рустам. И я сделаю так, чтобы ничего и никого вокруг он больше не видел. «Зарема будет в бешенстве», — довольно говорит мама. «А муж глаз от тебя отвести не сможет».